Фабричная девчонка. Комната в фабричном общежитии. Софиты на треногах. По радио, заглушив песню, грянул текст предпраздничной передачи. Город Ленина вместе со всей страной готовится к встрече 39-й годовщины Великого Октября. В день всенародного праздника советские люди еще раз продемонстрируют свою верность делу партии, преданность идеям ленинизма. Кинооператор, бормоча и напевая, проверяет съемочный аппарат. Бибичев наблюдает, как идет подготовка к съемке. В дверях теснятся девушки из других комнат. Бибичев, закройте двери, мешаете же, мешаете. Дмитрий Семенович, вы готовы? Мы готовы. Женька, товарищ оператор, можно я желтую кофточку надену? Бибичев, ничего, ничего. Кинооператор, надевайте. Женька приоткрыла дверцу шкафа, за ней переоделась. Кинооператор, хорошо бы книжек на этажерку. Есть книги? Бибичев к тем, кто в двери. Кто-нибудь принесите книги. Вот ты давай, Оля. Лёля, а где я их возьму? Бибичев, в красном уголке. Лёля, а мне не дадут? Бибичев, дадут. Скажи, Бибичев велел, под мою ответственность. Кинооператор, это кровать смешает. Бибичев, это, девочки, кровать. Девочки, тяжело грохнув, переставили кровать. Принесли книги. Бибичев, куда их? Кинооператор, на этажерку. Надюша, пошептавшись с Бибичевым, тоже скрылась за дверцей шкафа. Лёля, не возись, Надюша. Кинооператор, так, свет дали ребята. Девочки, за стол, сели. Загорелись софиты. Бибичев, девочки, и сели, и сели. Кинооператор, столик на полметра сюда. Передвинули. Хорошо, чтобы я вас никого не перепутал. Бибичеву, отойдите, мешаете, вы в кадре. Так, комсорг, кто у вас? Лёля встала. Я. Кинооператор, вы комсорг? Садитесь, я вас перепишу. Так, это комсорг, клетчатое платье. Дальше кто у нас? Надюша. Надежда Лапина пришла на фабрику после десятилетки. Бибичев, вообще-то Анну Петровну надо как-то... Кинооператор, не надо Анну Петровну. Дальше. Женька. Шульженко Евгения, придичица, желтая кофточка с клипсами. Кинооператор, клипсы снимите, пожалуйста. Дальше. Женька. Ирина Волкова тоже придичица, шатенка, 20 лет. Бибичев. Шульженко, а у нее свой язык есть. Кинооператор, клипсы снимите. Ну, я же просил. Женька сняла. Это Бибичев, освобожденный секретарь. Кинооператор записал, проверил свет экспонометром. Надюша, скажите, а разговаривать можно? Бибичев, Лапина, не болтай. Кинооператор, можно. Надюша, а с вами? Кинооператор, пожалуйста, помощнику камеру. Подали ручную камеру. Сколько там? Помощник, может не хватить. Надюша, вы с нами познакомились, а мы с вами нет. Даже не знаем, как вас звать. Кинооператор, Дмитрий Семенович. Бибичев, закройте дверь, сколько можно говорить? Занял место перед камерой среди девушек. Кинооператор, товарищ, вы же в кадре. Бибичев отошел. Так, начинаем со слоника, потом пойдут книжки. Надюша, Дмитрий Семенович, а интересно кинооператором работать? Кинооператор, проверяя панораму. Очень. Дальше кровать. Женька, что-то стал интересоваться. Федору напишу. Надюша, Федю я никого не променяю. Кинооператор, панорама. Отъезд от койки. Ясно? Никто не мешает. Так, девочки, все, внимание сюда. Комсорг, Лёля, тетрадку раскройте. Готовитесь к экзамену. Вы, Женька, Евгения. Кинооператор, лист бумаги. Есть лист бумаги? Пишите письмо родным. Женька, нет родных, я детдомовская. Кинооператор, извините, тогда знакомым. Ирине, Волкова, входите с чашками, разливайте чай. Я скажу, когда входить. Надюша, берете книжечку стажерки. Надюша, любую? Кинооператор, любую. Присели на кровать, читайте. Ассистент, может не хватить. Бибичев, сервизик бы надо. Кинооператор, не надо сервизик. Так, собрались, девочки. Быстро сделаем, и все свободны. Внимание, готовы? Дали свет. Комната зарена. Волка за дверь. Я скажу, все готовы? Каждый занимает своим делом. Мотор, поехали. Стрекочет камера. Слоник, книжечки теперь Надя. Надя задумчиво посмотрела в объектив. Кинооператор выключил камеру. Надя, Надюша, милая, в чем дело, девочки? В камеру не смотрит никто, я же просил. Надюша, ой, я испортила. Оператор, ну, конечно, испортила. Напоминаю, вы, Лёли, занимаетесь экзаменами. Вы, Надюша, читаете книжку. В камеру никто не смотрит, понимаете? Еще раз. Так, свет, внимание, собрались. Тихо, еще раз. Мотор. Слоник, пошел к книжке. Надежда, вы сейчас молодец. Комсорг, повыше голову. Так, еще повыше. Задумалась. Теперь Волкова. Пошла, пошла, пошла, давно пошла. Разливает чай, разливает, разливает. Хорошо, не торопитесь. Сел на свое место. Молодцы. Стоп. Спасибо, девочки. А сейчас все в сторонку, в угол. А вы, комсорг, сидите. Свет на комсорга, Лёли. Занимайтесь, чем занимались. Когда я скажу, посмотрите в камеру. Вы же сказали не смотреть. Кинооператор, вам можно, Коля. Перевези прибор. Осветитель перевез софит, осветил Лёлю затылка. Наезжаем, приближается к Лёле. Наезжаем, наезжаем. Женька, Лёля, улыбнись. Улыбнись, Лёля, улыбнувший, лучше. Лёля улыбнулся. Кинооператор. Стоп! Выключил камеру. Не надо улыбаться, улыбаться не надо. Еще раз. Мотор, начали, Лёля. Сосредоточилась. Глаза в камеру. Стоп, отлично. Съемка окончена, всем спасибо. Софиты погасли. Надюша подходит. Дмитрий Семенович, а вы еще придете к нам? Кинооператор. Внимание, девочки, у нас с вами еще съемка в парке в подшефном детском саду. Лёля, как в саду? Мы ж туда уж 2 месяца не ходили. Бибичев, ходили, ходили, надо только предупредить, позвонить. Кинооператор. В среду после работы могли бы? Бибичев, понадобится. Освободим от работы. Девушкам. Книжки в красный уголок. Кинооператор. Очень хорошо, до среды. Жмет Бабичеву руку. До свидания. Осветители уложили аппаратуру в ящики и вынесли. Ассистент, камеру менять пора. Кинооператор, это в дирекцию, это в местком, я пас. Все, пора менять. До свидания, девушки. До среды. Надюша, до свидания. Заходите. Женька, всем спасибо. Всем, пожалуйста. Вот что это такое, интеллектуал. Лёля, книжки в красный уголок. Женька, а, Надюша, видели? Ну, оторва. Надюша, а что такое, разъясни? Женька, скажите, кинооператорам интересно работать. Надюша, на себя лучше обрати внимание. Женька, если у него что-нибудь получится, представляете? Приходишь в кино с молодым человеком, и вдруг он видит тебя на экране. Скромное обаяние, простая, на первый взгляд, девушка. Надюша, а кровати кто обратно поставит? Лёля, Бибичев обещал ребят прислать. Женька, как им нужно, пожалуйста. А как нам? Никого. Ир, помоги. Ирина, она разговаривает медленно, мысли не здесь. А эти киножурналы только у нас показывают. Женька, может, за границу пошлют. Ты напиши своему супругу. Ирина, сегодня выхожу из проходной, думаю, там ничего этого не будет. Ничего, все чужое. И на всю жизнь. Женька, кого посылаем? Вот бы я поехала. Изготовлю, испляшу, и варежки свяжу. Лёля, тебя там не хватало. Стыда не оберешься на всю Европу. Ирина, Лёль, вот скажи, ты поехала? Лёля, я бы не поехала. А ты поедешь. Ирина, почему? Лёля, потому что ненормальная. Надюша, где мои крокодилы? 8 штук было. Ирина, если бы я была уверена. А я знаю, что он меня разлюбит все равно. Женька, псих, ты поможешь или нет? Ирина, встречались мы с ним в нашем клубе, гуляли в нашем саду. Он иностранный студент, я русская девушка. Я ему казалось чем-то таким, а там и буду совсем другая. Лёля, если ты ему не веришь, как что можешь ехать? Ирина, вот я и говорю. Лёля, книжки в красный уголок, давайте. Женька, можно подумать, здесь умные люди живут. Пол библиотеки собрали. Девушки стали выносить книги. Пошел Бибичев. Бибичев. Камелькова, задержись. Лёля остался. Бибичев. Чё ж ты бледная такая? Погулял б немного, кислород необходим. Лёля. Ладно. Юр, если по делу, говори. Бибичев. По делу, по делу. В общем, так. Звонили из «Комсомольской правды», просили, чтобы кто-нибудь написал в газету статью под названием «Нам стыдно за подругу», о девушке, которая относится легкомысленно, в общем, о моральном облике. — Люля, а я тут при чем? — Бибичев. — Ты лучше комсгруппорг. Кому ж писать, как не тебе? — Люля, нашел филитонист. Я писать-то не умею. — Бибичев. — Кандидатуру нужно подобрать. — Чего греха таить? Нет у нас таких, что ли? — Лёль, навалом вот это! — показывает Надюшину койку. — Подарок? Да? Нет? Я тут замуж за границу собралась. Здесь никого себе не нашла. — Люля, а почему обязательно из нашей группы? — Бибичев. — Давай из другой. — Из какой? — Тогда почему не из вашей? — Потому что для киножурнала снялись. — Наоборот, хорошо. Не боимся критиковать авторитеты. — Лёля, я писать не буду. — Бибичев. — Лёля, там просили, там очень просили, чтобы в результате статьи каждый оглянулся на себя, спросил себя честно, по-комсомольски, а правильно он живет сам, а нет ли подобно среди друзей и подруг, но кто-нибудь все равно напишет, какой-нибудь корреспондент, лучше мы сами, давай, а? Лёля молчал. А насчет кандидатуры подумай, Лёля, серьезно подумай, хорошенько приглядись. Вошли Надюша, Женька, Ирина. Надюша. А кровать кто обратно поставит? Женька. А Бибичев обещал прислать ребят, молодых, стройных, высоких. Бибичев. А ну! Помогает поставить кровати. Лихо, весело. Ну, я пошел. Лёля, подожди, подожди. Бибичев. Лёль, ты что? Лёля, а с детским садом как быть? Бибичев. Я уж говорил. Позвоните. Лёля, я звонить не буду. Бибичев вздохнул. Так надо, Лёля, понимаешь, надо. У меня все. Уходит. Женька. Подруга, по правде не поживешь. Учись Надюшке. Надюша, чё это у меня? Женька, иди, иди. Расскажи Феденькиной матери, как ты к оператору подъезжала. Ирина. Сказали по-честному. В садик не ходим, сниматься не будем. Лёля. Так что на бюро отчитывалась. Женька. Вот не надо врать вам, комсоргам. Взяла зеркало, принялась наводить красоту. Лёля. Чтоб ты... Мазаться в умывальную. Женька, вскинув руки. Повторяем танец. Подозефир. Движение ветерка. Напевает мелодию, танцует Лёля. Почему вчера на комсомольском собрании не была, а? Стали проверять тебя, нет? Женька. Я была. Прения начались, я ушла. Лёля. Почему? Женька. Скучно стало, подруга. Лёля. От кого это зависит? От нас же самих. Женька, что от нас зависит? Позовут и мы проголосуем. Надюша, что чья корова? Только делаешь, все критикуешь, Женька. А если у меня критическое направление ума? Надюша, критиковать-то легче, чем делать. Женька, хватит, надоело. Счастливо оставаться. Лёль, ты куда? Женька, в клуб. 1 мая. Лёля, смотри, Женя, смотри. Женька, а чё это мне смотреть? Лёля, каждый раз попадаешь в какую-нибудь историю. Женька, а я виноват, что ко мне пристают. Лёля, ко мне что-то никто не пристает. Женька, нашла, чем хвалиться. Лёля, потому что я знаю им цену. Женька, я тоже знаю, не волнуйся. Ирина, девки, да что вы такое говорите-то? Слушать страшно. Люди всем жертвовали ради любви. Сколько таких примеров. Я даже предание такое читала. В мире разбросаны половинки, и эти половинки всю жизнь ищут друг друга. И только когда они встречаются, Женька, дочиталась. Салют, девы. Ушла. В клубных небесах заливался эстрадный оркестрик тех лет. Скрещивались, вспыхивали лучи клубных прожекторов. А в общежитии уж полутемно. Светится переплет стеклянного окошка, выходящего в коридор. Девушки спят, только Женькина койка пуста. Ирина поднимается на постели. «Девочки!» И не отвечают. «Девочки!» Лёля не сразу. «Что?» Ирина. «Я еду». Надюша. «Чёрт! Только заснула!» Ирина. «Надюш, я решила, еду!» Надюша. «Счастливая!» Ирина. «Не знаю». Надюша. «Господи, мне бы уехать куда-нибудь, закатиться. Другой дом, другие люди, а какие, неизвестно. Хуже нет, когда заранее все известно. поднялась в сорочке, пошла к шкафу. Целая банка варенья была. Все съели. Присел за стол, доскребает. Вот Федя, он меня любит. Я его тоже люблю. И мама его, Анна Петровна, меня тоже любит. И я знаю, как мы будем жить. Вот так вот шкаф, вот так тумбочка. А могло быть по-другому. Открывается дверь, заходит какой-то человек. Люля, мужчина, Надюш. И говорит, Надежда, идем. Не стану спрашивать, куда. Пойду. Лёля, иждивенческие настроения. Кто-то придет, кто-то позовет, а сама ты что уж не человек? Ирина. Смотри, Надька, что имеем, не храним, потерявши плачем. Надюша, Феденька мой. Ирина. Как ты странно говоришь. Мой, если по-настоящему любишь, всегда, наверное, кажется, что ты недостойна его. Надюша, глупо. Ирина. Ведь если ты его любишь, то считаешь самым лучшим человеком, так? Надюша, ну? Ирина, а он почему-то вдруг любит тебя. Надюша, значит, он тоже считает тебя самым лучшим человеком, только не разбеждаю его в этом. Ирина, по-моему, есть два вида любви. Одни думают только о том, что они могут получить от любимого, а другие, что они могут дать любимому человеку. Надюша, ну, сколько людей, столько родов любви. Лёля, мы будем спать. Замолкли. Ирина, Лёля. Лёля, что? Надюша, ну, начинается. На всю ночь. Скорее бы уж уехала. Ирина, я тебя хочу спросить. Можно? Лёля, не сразу. Можно. Ирина, ты любила кого-нибудь? Ты понимаешь, в каком смысле я спрашиваю? В буквальном. Лёля молчала. Если не хочешь, не отвечай. Лёля молчала. Ты скрытная. Хлопнув дверью, входит Женька. Зажгла свет, швырнула сумочку на кровать, села за стол. Женька, гады. Лёля, кто? Женька, все. Какой чижик пристал у меня из клуба. Лёля, так. Сколько раз предупреждала. Горох об стенку достукалась. Надюша, начнется веселая жизнь. Пятно на всю группу. Женька, это только за себя дрожит. Надюша, да не за себя, за группу. Ирина, действительно, Жень. Ну, лучшая группа. Женька, хватит. Лучшая, лучшая, надоел. Переведите меня в худшую. Лёль, тебе не стыдно? Женька, да к черту. До 25 лет молодости, а потом можно и воспоминания писать. Лёля, а сейчас ты не живешь? Женька, прозябаю. Лёля, ясно. Ну так вот, дорогая, мне поручили написать статью в «Комсомольскую правду» о моральном облике. Если ты до того докатилась, что тебя из клуба выгнали, да еще и твои рассуждения, как хочешь, Женя, я напишу о тебе. Женька, вот везуха! В газету попасть? Давай, Лёля, строчи. Ирина, бессовестно ты, Женька. Пиши, Лёля, я тебе помогу. Лёля, и напишем. От всей комсогруппы напишем. Надюша, да вы что, девка, с ума сошли? Ссор из избы выносить. Лёля, а ты хочешь со всеми хорошей быть? Надюша, если у тебя плохое настроение, не срывай его на других. Лёля, со всеми хорошей быть нельзя. Как конфетку оближут. Надюша, кидаться на всех тоже не буду. Лёля, я кидаюсь, да? Кидаюсь, кидаюсь. Женька, вот сейчас бы вас для кино снять. Лёля, да пошла ты. Женька, да еще со всем лексиконом. Кинооператор сидел перед просмотровым экраном. В зале Надюша. На экране кадры из киножурнала. Голос диктора. Наш корреспондент побывал в общежитии, где живут девушки лучшей комсомольской группы фабрики. Это Надежда Лапина, Евгения Шульженко, Ирина Волкова, а это комсорг Елена Камелькова. На экране Женька, Лёля, Надюша, крупно Лёля. Она оторвалась от конспектов, улыбнулась. Кинооператор. Стоп, я же просил не печатать этот кадр. В чем дело? На экране замелькали треугольники, зигзаги. В зале загорелся свет. Коля, перемотай, отнеси в монтажную. Надюша. Ну как? Надюша. Все очень хорошо. И все очень хорошо получились. Я одна плохо. Хуже всех. Кинооператор. Секундочку, подождите. Надюша, вы мне? Кинооператор. Да, сейчас. Надюша, скажите, а вы удивились, что я вам позвонила? Оператор. Нет, ну почему? Нормально. Надюша, вам, наверное, показалось, что я развязная. А я не хочу, чтобы у вас было такое впечатление. Просто так мало случается видеть в жизни интересных людей, поэтому хочется сказать чуть лучше. Кинооператор. Я и не думал. Идите, встаньте сюда, Надюша. Не надо на меня смотреть. Кинооператор. Сумочку можно? Взял у нее сумку, затем снял с нее плащ, натал шарфик. Надюша смутилась, не знала, как это понять. Может быть, у них так положено? Кинооператор посмотрел на нее в объектив фотоаппарата. С одной стороны, с другой стороны. Снова подошел, развязал ленту, распустил ей волосы. Она оттолкнула его, но тут же почувствовал себя виноватой. «Надюша, простите! Ой, как глупо! Я знаю, я дура, всего боишься!» Кинооператор щелкнул затвором еще раз с другой точки. Снимал и снимал ее чуть сверху, немного снизу, крупней. Она была сейчас красива. Кинооператор, спасибо. Надюша, я понимаю, я для вас обыкновенная, каких тысяч, а вы... Все у вас тут необыкновенное, это ваш мир. А у нас все серо, обычно. Вон про Женьку статью написали в «Комсомольскую правду». Нам стыдно за подругу. Вот какие пришли, все возмущаются. А если честно, то я ей даже завидую. У нее хоть что-то произошло. Я не то говорю, все не то. Мне трудно жилось. Всю жизнь разочарование. Когда мама умерла, мне 6 лет было, от меня это скрывали, а я все понимала. Только того боялась, что мне скажут, и надо будет переживать. А я ничего не переживала, глупа была. Потом отец женился, 2-й раз уехал, меня соседка взяла, тетя Вероника. Никогда не забуду. Сидел у нее за столом и только об одном думала, как бы лишнего не съесть. У нее настроение испортится, на ком сорвать? На мне. Надежда, возьми чемодан, поезжай к папе, скажи... Папа, я буду жить у тебя, как будто у меня был чемодан. Ну, накинешь пальтишко на улицу. Ходишь, ходишь, пока у нее злость не пройдет. Потом в школе с мальчиком подружилась. Меня его мама полюбила, Анна Петровна. Она меня на фабрику устроила. Вот с тех пор работаю, простая предельщица. Но все ищу что-то, сама не знаю чего. Можно я еще раз приду? Кинооператор, приходите. Усмехнулась, понимая, что незачем. Радиорепортаж. Минувшей зимой вместе с молодыми патриотами Ленинграда, поехавшими на освоение целинных земель, был слесарь одного из заводов города Алексей Крючков. Свое горячее желание принести пользу родине он выразил в стихотворении «Я еду». В степи палаток белый ряд, тут же воздвигаемые здания, молодых строителей отряд растревожил сонное молчание. Суслики пугливые из нор выглянут и поскорее обратно. А вокруг распаханный простор, океан богатства необъятный. И хлебам, и стройкам здесь расти, так расти, как это людям надо. Приезжайте жить, а не гостить, в степи к нам, друзья из Ленинграда. Ирина. Вот еще прислали отклики, Бибичев передал, что прочли все. Лёля, Надюшу не видела? Ирина, нет, а что? Лёля, Федор приехал. Ирина, заходил? Лёля, заходил. Ирина, а Надюшка где? Лёля, неизвестно. Женька посмеялась, Лёля выключила репродуктор. Лёля, вот послушай отклики, что тут о тебе пишут. Привет из Полоцка. Знай, Женя, что ты сама портишь себе жизнь. После вспомнишь, но будет поздно. И так уж над тобой смеются везде, и в Ленинграде, и у нас в Полоцке. Если гуляешь с каким-нибудь парнем, то он тоже погуляет с тобой. Посмотрит на тебя, посмотрит и бросит, и тоже посмеется. Жень, какой ужас! Лёля разворачивает еще одно письмо. Привет с Кавказа! Здравствуйте, незнакомая девушка Лёля. Пишет вам незнакомая Гиби. Прошу извинений за беспокойство. Примите привет и море пожеланий в вашей молодой и цветущей жизни. Я прочитал в газете вашу статью. Дело в том, что я одинок, не имею настоящего друга. Напишите мне свою автобиографию и вышлите фото. Ну, это не то. Женька, подружки, не теряйтесь, ловите женихов. Ина, а что здесь смешного? Ну, хочет человек переписываться. Ну, мало ли что. Лёля нервно просматривает почту, ищет нужное. Вот. Вашу статью обсудили всем кубриком. Женька, о, маячки, пишут Лёля. И пришли к выводу, что вы жестоко наказали ее. Женька выхватила у Лёли письмо. Это я сама прочту. Вы в своей статье пишете, что она неисправима. Но вы и Ленин говорил, что 99% поддаются агитации или внушению. Не могла же она оказаться сотой. Почему же вы сами не повлияли, а стали просить помощи у газеты? Критика в ваш адрес. Бросила письмо, легла на кровать. Вообще, девочки, об вас о каждой можно такую статью написать. С идеальной точки зрения. Лёля, идеальных людей нет. Ирина. Извини, Женя, я не о себе, но почему-то именно нашу группу все хвалят. Женька. Врём о себе много, вот и хвалит. Господи, сколько народов всполошили. Лёля. Неужели ты никаких выводов для себя не сделала? Женька. Да что тебе от меня вообще-то надо? Что-то ко мне пристало, на весь союз ославила, мало? За собой сначала смотри, причем других учить. Лёля, меня из клуба не выгоняли. Женька. И не выгонят никогда, у тебя все будет шито-крыто. Ирина, перестань слушать совестно. Женька. А ты бы уезжала поскорее. Ирина в слезах. Уеду, потерпи. Лёля, Женька, что ты орешь на всех? Женька. Хочу и буду орать. Лёля, пока из комнаты не вылетела. Женька, испугала. В дверях Надюша. Надюша. Все кричите. Входит в комнату, садится на стул, молчит. А я на студии была, смотрел наш киноматериал. Ты, Лёля, хорошо получился. Я хуже. Женька, оператора видела? Надюша, ну, видела. А что? Женька, смотри, Надюшка. Он тебя напоет, Надюша. Ты знаешь его так говорить? Женька, я тебя знаю. Лёля, Фёдор приехал. Надюша, врёшь. Лёля, иди, он тебя ищет. Надюша, а где он? Лёля, а я-то откуда знаю? Наверное, у матери сидит. Женька, что ж ты не идёшь? Надюша, а-а-а! Махнул рукой, найдёт. Я ещё за ним набегаюсь, когда замуж выйду. Постучали в дверь. Лёля, войдите. Надюша, Федька! Приехал. Радиорепортаж. Работники завода «Красная Заря» провожали своих китайских друзей, работников строящегося в Китае телефонного завода. На платформе возле вагона образовался круг, и начались выступления. Нет, это был не митинг, просто по очереди китайские и советские товарищи обращались друг к другу с сердечными словами и выражением дружеских чувств. До свидания, китайские друзья. В общежитии сидел Федя. Один. Затем вошла Ирина, приняла сгладить. Появилась Лёля, взяла у Иры утюг. Лёля все плечики измяла. Вот как надо. Поняла? Иди уж, я доглажу. Ирина пошла переодеваться за дверцу шкафа. Имею в виду, и мелочи могут испортить семейную жизнь. И вообще поменьше надо лежать. Ты как-то все лёжа делаешь, читаешь, лёжа вышиваешь, лёжа, сидишь нога за ногу, горбишься. Будь женщиной, а то там будут думать, что у нас все женщины такие. Ирина. Главное в женщине — это чистые ногти и хорошая обувь. Руки, ноги, остальное неважно. Лёля, это тебе кто сказал? Ирина. Надюшка. Она в курсе. Пошла Женька, она в пальто. Женька, привет. Смотрит на Федю. Все, сидишь? Федя молчал. Лёля, Женя. Жень. А что Женя? Ты все за правду воюешь? Вот пускай знает правду. Ирина. Выглянула из-за дверцы шкафа. Молчи, Женька. Женька, что это должно молчать, а? Ирина, мы ему тоже не чужие. Женька, а-а-а, родственники. Тогда молчу. Снимает пальто, ложится на кровать.